«Садитесь, приятель», — приветствовал его Дюпен. «Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь. Великолепный экземпляр и должно быть ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?» Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч. «Вот уж не знаю», — ответил он развязным тоном. «Годика 4-5, не больше. Он здесь, в доме?» «Где там? У нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбюр, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, не трудно будет удостоверить свои права». «За этим дело не станет, месье». «Прямо жалко расстаться с ним», — продолжал Дюпен. «Не думайте, месье, что вы хлопотали за даром», — заверил его матрос. «У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкуемся». «Что ж», — сказал мой друг, — «очень порядочно с вашей стороны. Давайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А, впрочем, не нужно мне денег. Расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг». Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман. Потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол. Лицо матроса побагровело. Казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стол, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль. «Зря пугаетесь, приятель», — успокоил его Дюпен. «Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека. У нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы невиновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть, или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хотя это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек. Над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен». Слова Дюпена возымели действие. Матрос овладел собой, но куда девалась его развязность? «Будь что будет», — сказал он, помолчав, — «расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне Бог. Вы, конечно, не поверите. Я был бы дураком, если бы надеялся, что вы мне поверите. Но все равно, моей вины тут нет. И пусть меня казнят, а я расскажу вам все, как на духу». Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку вглубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны. Пока не доставил ее домой, в Париж, и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать. Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, он застал орангутанга у себя в спальне. оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражании хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, а там на улицу. Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около 3 часов утра. На улицах стояла мертвая тишина. В переулке, позади улицы Морг, внимание беглянки привлек свет, мерцающий в окне спальни мадам Леспане на 5-м этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень. Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку. Бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать.